Шреттер в 1890 году возглавил основанную им третью медицинскую университетскую клинику в Вене. Он имел легендарную славу как клиницист, и его основной интерес распространялся на заболевания органов грудной области. Опытный врач рекомендовал Брукнеру для излечения от скопления жидкости в области груди постельный режим, советовал избегать волнений и предложил меры по обезвоживанию организма, которые заключались не только в строгом ограничении приема жидкостей, включая столь любимое Брукнером пильзенское, но и в так называемых «молочных днях». Удрученный подобными способами лечения, Брукнер 11 февраля 1893 года писал брату Игнацу: «Спасибо за мясо, оно, наверное, очень вкусное, но мне его нельзя, так как я лежу прикованный к постели водянкой и питаюсь только молоком». Возможно, Брукнеру прописали еще и дигиталис, который считался тогда стандартным средством для лечения болезней сердца. Пациент понемногу отдыхал, хотя настроение у него было не из лучших. 10 марта 1893 года он писал своему будущему биографу Августу Геллериху: «Вода ушла из груди, но ноги еще отекают. Чувствую себя покинутым всеми». Но, тем не менее, он пытается все же шутить в письме: «А еще у меня слишком много воды в животе. Но ничего, уж лучше в животе, чем в голове». И действительно, наступило временное улучшение состояния, что позволило ему на Пасху, в соответствии со старой привычкой, съездить в монастырь святого Флориана и оттуда совершить вылазку в Штирию. Но уже в начале мая он жаловался своему ученику Виктору Кристу, что он все время недомогает и что должен был 3 недели провести в постели. А из письма к Винсенту Финку в Линц мы узнаем, что врачи еще ужесточили режим лечения, так как вследствие моей опасной болезни мне нельзя будет больше сочинять. Кратковременное улучшение позволило ему поехать в середине августа в Штирию, где он вскоре снова слег. В письме регента штирийского хора Франца Байера от 21 сентября 1893 года читаем следующее. «Господин доктор Антон Брукнер уже некоторое время лежит больной и требует тщательного ухода. Врачами ему запрещена любая умственная работа». Только в конце сентября он смог вернуться в Вену, где 9 октября 1893 года получил письмо от брата Игнаца, в котором тот открыл ему, что его болезнь опасна для жизни и что врачи скрыли этот факт, опасаясь за его состояние. «Я прошу во имя Господа, береги себя, как только можешь, не ожидая ничего. Я, как брат, обязан написать тебе правду». Господин прилад из монастыря святого Флориана, примечание автора, сказал, что место твоего последнего успокоения должно быть под большим органом, поскольку твой творческий путь начался с него. В начале ноября последовал новый кризис с приступами тяжелого удушья, что дало Брукнеру основание окончательно усомниться в возможности выздоровления. Ухудшение состояния и намек брата Игнаца на необходимость документально закрепить пожелание быть погребенным под большим органом монастыря святого Флориана, по всей вероятности, явились решающими причинами того, что 10 ноября 1893 года было составлено завещание. Возможно, этому способствовал еще и жизненно необходимый эгоцентризм и самоизоляция гения, полностью осознающего цену себе как художнику. Успехи Брукнера и почет, оказывая ему в последние годы, укрепили уверенность в себе и повысили самооценку, хотя в обращении с окружающими он остался по-прежнему скромным. Его твердая убежденность в том, что «я» — это «я» с большой буквы, и «мои произведения имеют большое значение», вынудила его поискать надежное место для своих рукописей, так как он опасался доверить их брату или сестре ввиду их недостаточной компетентности. Итак, в начале ноября состоялось протоколирование завещания, перенесенное с конца октября по причине ухудшения самочувствия мастера. Приводим текст завещания полностью, так как он содержит некоторые особенности, характерные для Брукнера. «На случай моей смерти я, находясь в здравом уме и твердой памяти, делаю следующие распоряжения. Первое. Я желаю, чтобы мои бренные останки были помещены в металлический гроб, который должен быть установлен в склепе под большим органом церкви монастыря святого Флориана без предания оного гроба земле. Тело мое должно быть набальзамировано, к чему любезно изъявил готовность господин профессор Пальтауф, после чего с соблюдением всех формальностей припровождено к месту вечного успокоения в монастырь святого Флориана, что в Верхней Австрии. Второе. Я завещаю означенному монастырю святого Флориана определенную сумму, дабы в день моего погребения, а также 4 раза ежегодно были отслужены 4 мессы, а именно 3 мессы в день моего рождения, моих именин и моей смерти, и 4-я месса за упокой души моих родителей и сестры, а также о здравии моих сестры и брата. Третье. Мой основной капитал должен быть поровну разделен между моим братом Игнацем Брукнером, проживающим в монастыре святого Флориана, и сестрой Розалией Хубер, урожденной Брукнер, проживающей в Фекларбруке. Кроме того, в случае моей смерти обязательства моих издателей по отношению ко мне должны будут выполняться по отношению к ним и их наследникам, что будет закреплено соответствующими договорами. Четвертое. Я завещаю рукописи ниже перечисленных сочинений. Симфонии числом 8. 9-я, даст Бог, скоро будет окончена. 3 больших месс, квинтета «Тедеум», 150-го псалма и хора «Гельголанд» Императорской Королевской Придворной Библиотеки в Вене и поручаю дирекции вышеозначенной библиотеки бережно хранить вышепоименованные рукописи. 5. Моей служанке Катарине Кахельмайер за многолетнюю верную службу я завещаю сумму в 400 флоринов. В случае, если она останется при мне вплоть до моей смерти, эта сумма возрастет на 300 флоринов, что в общем составит 700 флоринов. Я желаю, чтобы это завещание вступило в силу сразу после моей кончины, без всякого промедления. Вена, 10 ноября 1893 года. Доктор Антон Брукнер. Текст этого завещания во многих отношениях заслуживает внимания с точки зрения структуры личности Антона Брукнера. Кажется странным, что этот богобоязненный человек так заботится о месте последнего успокоения и об обихаживании собственных останков. 15 сентября 1894 года он делает приписку к завещанию. В этой приписке он уточняет детали погребения и обихаживания тела в случае, если он будет похоронен в монастырской церкви святого Флориана. Приписка была сделана потому, что он к тому времени еще не получил письменного подтверждения от прилата монастыря относительно погребения, а устным заверением последнего он в связи с ухудшением состояния не доверял. В этом дополнении к завещанию Брукнер дает дальнейшие уточнения по поводу похорон, а именно: «Тело мое, набальзамированное в соответствии с указаниями, данными выше, должно быть положено в двойной металлический гроб, внутренняя часть которого должна быть снабжена застекленным окошком в том месте, где будет расположено лицо, а гроб должен быть свободно установлен в склепе под большим органом. Только в случае, если непредвиденные обстоятельства не позволят установить гроб свободно в склепе, его следует поместить там же, в могиле, облицованной камнем и прикрытой каменной же плитой, но ни в коем случае не засыпанной землей. Быть погребенным на открытом кладбище монастыря святого Флориана я не желаю». Возможно, что такое преувеличенное внимание ко всем подробностям будущего погребения связано с тем, что Брукнер на протяжении всей жизни проявлял повышенный интерес ко всему, что имеет отношение к медицине, болезни и смерти. Это могло быть также сопряжено с боязнью ложной смерти, предрассудком, все еще имевшим широкое распространение в то время. О последнем свидетельствует пожелание снабдить гроб застекленным окошком, а также требование установить его в гробнице, не засыпанной землей. В любом случае, у потомков вызывает удивление, что человек столь твердый в вере так боялся возможной скорой смерти. В завещании проявляется и еще один аспект, игравший доминирующую роль в личности Брукнера – его благочестие. Нет такого композитора, в биографии которого и обзоре творчества уделялось бы такое большое внимание вопросам, не связанным с музыкой, как в биографии Брукнера. Особое значение в его жизнеописаниях придается его благочестию. Эта фраза Леопольда Кантера может иметь прямое отношение и к завещанию мастера. В одном из разделов Брукнер делает распоряжение относительно взноса в размере 3000 гульденов только для отправления в церкви монастыря святого Флориана 6 богослужений для успокоения его души ежегодно. Сумма весьма значительная, если учесть, что для домоправительницы, служившей ему верой и правдой целых 26 лет, предназначалось всего 700 гульденов. Состояние мастера можно оценить в 20 тысяч гульденов, из них 14 тысяч наличными. Если присовокупить к этому еще 5000 гульденов, которые должны были быть получены по договору от издательской фирмы «Йозеф Эберли и Компани», становится ясным, что Брукнер умер далеко не бедным человеком. И Антоничек с полным правом констатировал, Брукнеру действительно нужна была бы настоящая поддержка в любом смысле, но только не в материальном. До начала 1894 года он отдохнул настолько, что 4 января 1894 года смог отправиться в Берлин, чтобы присутствовать на исполнении своей 7-й симфонии и «Тедеум». В письме от 30 декабря 1893 года Брукнер писал Дойблеру в монастырь святого Флориана: «С 8 декабря, дня исповеди, мне несравненно лучше. На Рождество я был в Клостер-Нойбурге, а в среду вечером поеду в Берлин. Профессор Шреттер позволил мне это». Однако новое ухудшение здоровья не позволило ему присутствовать на первом исполнении Пятой симфонии, фантастической, завершенной еще 17 лет назад, которое должно было состояться 8 апреля 1894 года в Граце под управлением Франца Шалька. Состояние Брукнера стало настолько угрожающим, что 24 марта 1894 года дело чуть было не дошло до принятия последнего причастия. В мае того же года снова наступило улучшение, и он смог провести лето в своей любимой Верхней Австрии, где 4 сентября отметил 70-летие.